Необычное расследование. «А знаете, Владимир Федорович, — спросил меня Краснощеков, когда мы после завершения очередного дела традиционно заварили по монгольскому рецепту зеленый чай в своем офисе и удобно расположились в креслах, — что омуль на удочку можно ловить не только зимой, но и летом. Не может быть, — удивился я. Что-то я про это не слышал. Но это не умаляет ваши знания. Отшутился Краснощеков. Дело в том, что его ловят ночью с корабля с подсветкой. И этот способ считается браконьерским. Хотя, как я слышал, им промышляют до сих пор. Это, наверное, похоже на ночную ловлю кальмаров в Таиланде. Там ведь тоже используют фонари. Да, хотя кальмаров на крючок можно поймать и с берега. Омуль предпочитает глубину. Все же наш омуль уникален. Не зря... Телефонный звонок перебил меня. Звонила женщина. «Здравствуйте, я по объявлению». «Странно», — возразил я, — «но мы никаких объявлений не давали». «Я звоню по информации прошлогодней газеты. Там сказано об открытии в Иркутске детективного агентства ФЗО. Я правильно попала?» «Да, правильно». «Вы расположены по указанному адресу угол Горького и Ленина?» «Да». «Я нахожусь в двух кварталах от вас. Не уходите никуда, пожалуйста, я скоро буду». «Что случилось?» — спросил меня Краснощеков, когда я положил телефонную трубку. Звонила какая-то женщина с приятным бархатным голосом, идет сейчас к нам. Нашла наше детективное агентство по объявлению в старой газете. «Ну вот видите, а некоторые специалисты по маркетингу не рекомендуют в наше время давать объявления в газетах из-за их малой эффективности. Как ни говори, а каждому человеку свой подход нужен. И что она хотела?» Она не сообщила. «Придет, расскажет». Вскоре дверь распахнулась, и вошел сияющий Никита Красовский. «Здорово, хлопцы! Не ждали?» Он достал из бумажного пакета картонную коробку. «Пиццу заказывали?» «Вижу я как раз вовремя к чаю. У меня новость. Завтра еду в Пермский край. Слышали про ихнюю аномальную зону? Местные уфологи утверждают, что туда вновь НЛО зачастили». Он взял канцелярский нож и стал резать пиццу, раскладывая куски по одноразовым тарелкам. «И как обстоят дела с нечистой силой в Иркутске? Не перевелась еще?» — пошутил я. «Как раз наоборот. Недавно ко мне...» В дверь осторожно постучали, и к нам ввалился крупный, коротко стриженный парень неопределенного возраста в балоньевой серой куртке, спортивных темно-синих брюках и пляжных шлепках на босу ногу. На его припухшем лице была щетина не первой свежести. «Здесь детективное агентство», — прохрипел он. «Да? А что вы хотели?» Он со скепсисом осмотрел наше помещение, потом его взгляд остановился на пицце, густо усеянной грибами. «Дело одно есть. А с кем можно поговорить?» Он оценивающе смотрел на нас из-под лобья. «Не теряйте время», — прервал его мысли Краснощеков. «Рассказывайте. Мы работаем вместе. Присаживайтесь к столу. Пиццу будете?» «Нет». Его лицо сморщилось. «Не густо я смотрю у вас клиентами, раз на вегетарианскую еду перешли». «С этим все нормально», — поспешил я его заверить. «Но иногда и от мяса полезно воздержаться». «Может быть», — задумчиво произнес он, потом криво улыбнулся. «Но я пока до этого не дошел. Я нашел вас по объявлению в газете». «Прошлогодний?» — не удержался я. «В смысле?» «Газета прошлогодняя?» Парень удивленно посмотрел на меня. «Не знаю. Но вообще она старая, страницы пожелтели. А вы откуда знаете?» «Про дедукцию слышали?» — пошутил я. «Ну?» — он вызывающе посмотрел на меня. «Лучше расскажите, с каким вопросом вы к нам пожаловали». Вмешался в наш диалог Краснощеков, осуждающе посмотрев в мою сторону. «Просто случайно газету открыл, а там объявление». Не перестроился парень. Видно, ночь у него была бурная и бессонная. «Меня Жека зовут. Евгений». Он заерзал на стуле. «Одним словом, пропал мой батя. Как-то странно. Никому ничего не сказал и пропал». «Давно?» «Да уж больше месяца. Он вроде должен был уехать в Таиланд и отдыхать на 3 недели. Обычно в таких случаях он звонит, типа, нормально долетел, или спрашивает, что купить, а тут раз и пропал. «Бывает, что связи нет», — предположил я. «Бывает, конечно», — охотно согласился парень. «Но прошло уже больше недели, как он должен был прилететь. Я ему звонил на домашний и на сотовый, не отвечает. Приезжал домой, тоже никого. Я звонил в дверь и стучал несколько раз. Никакой реакции. И вечером специально приходил, но свет в квартире не горел. Что интересно, кто-то в его дверь еще один замок вставил». «А раньше такого не случалось, чтобы он терялся?» — заинтересовался Краснощеков. «Никогда. Обычно, как прилетит, сам сразу звонит. Даже если большая часовая разница была и отсыпается, все равно в крайнем случае на следующий день мне сообщает. А тут...» «А вы не замечали что-нибудь подозрительное за несколько дней до отъезда?» «Подозрительное?» Парень уставился непонимающими глазами на Краснощекова. «Отец как отец. Нет, ну, конечно, у нас с ним не все было хорошо в последнее время. Но и перед отъездом не хуже и не лучше, как всегда. Не мог он приехать и остановиться у кого-нибудь из знакомых или уехать сразу еще куда-нибудь?» «Ну, не знаю. Вы че меня-то спрашиваете? Это я к вам пришел узнать, а вы хотите, чтобы я вам рассказал, где он сейчас? Интересная картина получается». «Но ведь мы должны узнать больше про человека, которого ищем». Вмешался я в разговор. «Вы женаты?» «А это вам зачем?» «Вы же хотите, чтобы мы вам помогли?» «Что-то я стал в этом сомневаться. Я чувствую, вы меня как лоха хотите развести на бабки. С кем живу, где деньги храню, когда дома бываю. Мы это уже проходили. Не, мужики, чувствую, мы с вами не договоримся». Он резко встал и вышел, оставив за собой в воздухе растянувшийся шлейф кислого перегара. «Интересный тип», — не выдержал Никита. «Наверное, завтра проснется и не вспомнит, где был сегодня. Пицца ему моя, видишь ли, не понравилась. А сам и не пробовал такой, наверное, никогда. Нет, ну, не нахал, а? Пришел, наговорил всяких пошлостей, надышал тут своим перегаром, испортил аппетит и ушел во свояси, как ни в чем не бывало. Конечно, о вкусах не спорят, но я-то знаю...» Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся стройная женщина лет 40 в ярком голубом платье и в белых туфлях на высоком каблуке. Можно было предположить, что скоростное преодоление расстояния ей далось нелегко. «Здравствуйте! Я сюда попала. Это детективное агентство. Я звонила минут 30 назад». «Я узнал вас по голосу», — отреагировал я. «Что-то долго идете, а говорили, что находитесь всего в двух кварталах от нас». «Но так и было. Решила воспользоваться транспортом и наказала себя. Села на проходящую маршрутку, а она взяла и неожиданно повернула в другую сторону. Пришлось бежать, только уже 5 кварталов». Она присела на стул, достала из сумочки носовой платок и вытерла пот с раскрасневшегося лица, критически окинув взглядом комнату. «Небогато живете. Что, нет клиентов?» «Ну почему же?» — возразил я. «Как раз с точностью, да наоборот. Нет отбоя. Только что перед вами один ушел. Работ хватает». «Понятно. Значит, деньги копите». Она одарила нас обаятельной улыбкой и снова приняла серьезный вид. «Видите ли, пропал один человек. Уехал отдыхать и не вернулся. Месяц назад, в Таиланд, иногда человек совершает поступки интуитивно. Моя шутка явно была неуместной, но вызвала против моего ожидания положительный эффект. Женщина с интересом посмотрела на меня. «Ну да, месяц назад». По ее лицу пробежала радость, сменившаяся тревогой. «Что с ним? Его нашли?» — тихо спросила она. «Он жив?» Глаза напряженно изучали меня. «Нет, мой напарник просто предположил», — вмешался Краснощеков. «Рассказывайте, мы больше вас не будем перебивать, правда, Владимир Федорович?» Последние слова он произнес нарочито громко, пожурив таким образом меня. «А я уж подумала...» — она выдержала паузу. «Мужчина этот, это мой мужчина, с которым я дружу 15 лет. Мы не были женаты и даже в гражданском браке не жили. но очень тесно общались. Понимаете? Она взглядом быстро пробежалась по нам и все внимание сосредоточила на Краснощекове. Он единственный среди нас выделялся строгим костюмом, мы же предпочитали спортивный стиль и были моложе. Так бывает, когда можно не всегда быть вместе, но чувствовать постоянную близость. Мы познакомились на работе. Тогда уже ни он, ни я не состояли в браке, и, казалось бы, ничто не мешало создать новую семью, но как-то не сложилось. Сначала вроде не надо было, и так хорошо, а потом привыкли. Все было нормально, пока он не связался с одной компанией. Он начал отдаляться от меня, а потом и сторониться. Внешне вроде это было незаметно, но я-то чувствовала. Я ведь женщина. А что за компания? Поинтересовался Краснощеков. Да вроде бы приличные люди, добившиеся успеха на работе, семейные, но... Гулящие, предположил я. Точное слово. Мужчины, которые не ценят то, что имеют. У них прекрасные жены, умные дети. Про таких, говорят, бесятся с жиру. Не мог он с ними загулять? Нет, что вы. Он очень ответственный человек. Он физически не может выпивать более 2 дней. А трезвый он бы обязательно позвонил и сообщил о себе. С ним что-то случилось. Вы пытались с ним связаться по телефону? Продолжил Краснощеков. Да, и неоднократно. И дома он не был. Это я знаю точно. «Почему вы так думаете? У вас есть ключ от его квартиры?» «Да, и более того, когда он уехал, на следующий день я вызвала мастера и вставила дополнительный замок. Ключа у него нет, и, следовательно, домой он попасть не смог бы. Замок был поставлен специальный, с секретом, чтобы нелегко его было постороннему вскрыть». «А зачем вы заменили замок?» «Не заменила, а поставила дополнительный. Он часто бывает в командировках, квартира без присмотра. Он сам меня об этом как-то просил, но раньше руки не доходили. А тут я подумала, что улетел с любовницей и решила ему создать некоторые трудности. Знаете, женщины мстительны». «А вы точно знаете, что он улетел не один?» «Нет, но могу предположить. Раньше он отдыхал всегда со мной, а в этот раз перед отлетом меня даже не пригласил к себе помочь собраться. Перед его отъездом мы всегда встречались. Но вы и не можете быть уверены». «Да. Поэтому я просто поставила дополнительный замок и ждала в день приезда в его квартире, ведь иначе бы он не смог в нее попасть. Но он не явился тогда и через неделю. Нет, даже если предположить, что он с кем-то связался, он обязательно бы позвонил. На работе скопились срочные дела, которые требуют его личного присутствия. В этом плане он очень ответственный человек». «А где вы работаете?» «В частной фирме. Его фирме». «Понятно». «Что понятно?» — встрепенулась посетительница. «Думаете, я переживаю за себя? Конечно, если с ним что-то случилось, то фирме без него долго не продержаться, и мне придется рано или поздно искать другую работу. Но поверьте, я не поэтому к вам пришла. Мне от него ничего не надо. Главное, чтобы он был жив. Пусть связывается с кем хочет и живет там, где ему лучше. Он мне дорог, понимаете?» Из ее глаз выкатились 2 крупные слезинки. Она вновь достала носовой платок. «Вы поможете его найти?» «Мы все сделаем, чтобы вам помочь». Краснощеков достал записную книжку. «Как его зовут?» «Николай Петрович Костромской». «Диктуйте его адрес. Мы сможем осмотреть квартиру?» «Конечно, хоть сейчас». «Что ж, тогда не будем терять времени». «Да, меня зовут Алексей Викторович, а это мой партнер Владимир Федорович и наш общий друг, известный уфолог Никита». «Очень приятно». Она натянуто улыбнулась. «А я Елизавета Сергеевна». Квартира находилась в элитном многоэтажном кирпичном доме на берегу Ангары. Ухоженный подъезд, просторный лифт. На кафеле лестничной площадки возле входной двери остались следы стружки после недавней врезки нового замка. В квартире большой холл, напротив входа раздельный санузел, по его сторонам 2 комнаты, спальня и зал, разделенный перегородкой со столовой. В ней встроенный гарнитур, кухонный уголок. Комнаты обставлены недорогой, но хорошо гармонирующей с интерьером мебелью. Типичная современная обстановка среднего городского российского гражданина. Не вписывались в общую картину только старое пианино, прислоненное к стене, и книги, много книг, едва вмещавшихся на полках стеллажа. Преимущественно стояла классика, но были и затесавшиеся одинокие представители современной прозы. На центральной полке, на самом видном месте, лежала моя книга «Тайна подземной паутины», порадовавшая меня своим присутствием средь столь уважаемой литературы. На журнальном столике небрежно развалилась раскрытая пожелтевшая газета с обведенным зеленым фломастером объявлением об открытии в Иркутске первого детективного агентства. «Так вот откуда вы узнали про нас?» — поинтересовался я у Елизаветы Сергеевны. «Да, она почему-то одиноко лежала на журнальном столике. Я хотела ее выбросить, но пролистала на всякий случай и обратила внимание на ваше объявление». «А фломастером вы его обвели?» «Да, чтобы снова не искать среди других объявлений. Шрифт сильно маленький для моих глаз. Но вообще оно как-то выделялось среди других. Может, потому и прочитала?» «Николай Петрович проживал один?» — спросил Краснощеков, доставая специальную липкую ленту для снятия отпечатков пальцев и лупу из своего портфеля. «Да, обычно один. Иногда я ночевала. Но в последний раз это было за 2 недели до его отъезда». «Вы говорили, у него была семья. Какие у них были отношения?» «Сложные. Вообще он тяжело расставался с женой. Не потому что любил, а из-за дележа имущества. Ему пришлось отдать половину нажитого. Знаете, проще не иметь, чем владея потерять. Он много сил потратил на создание семейного благополучия. Купил большую квартиру, строил дом, мечтал о будущем. Создал фирму, прошел огонь и воду в период перестройки. Знаете, тогда рэкет был не только бандитский. Проверяющих организаций разных мастей насчитывалось не менее 10. Про чиновничий беспредел вы и сами знаете. Когда разводился, как он рассказывал, ощущал пытку, словно его тело ножом резали. Может, поэтому и новую семью не торопился создавать. А разве по закону делится имущество, приобретенное до брака? Поинтересовался я. Насколько я знаю, при разводе оно сохраняется за супругом, владевшим им до регистрации. Тогда действовал другой закон. Только после принятия семейного кодекса вами названная норма вступила в силу. Но это произошло уже через несколько лет после нашего знакомства. «Он был здоров?» — неожиданно спросил Краснощеков. «Да, а что? Бывало, жаловался на мелкие болячки, а так все было в порядке». «А на кровотечение, например, из носа не жаловался? Может, при высоком артериальном давлении это наблюдалось?» «Нет, ничего такого не знаю». «Странно. Я обнаружил в столовой у порога следы свежей крови. Видно, что ее вытирали тряпкой. Волокна ткани зацепились за ворс подстилки. Краснощеков пинцетом осторожно взял образцы и положил в разные полиэтиленовые пакетики. Я попрошу друзей сделать анализ проб. У него какая была группа крови?» «Первая. Резус положительная. Это я точно знаю. Мы как-то спорили на эту тему. Он доказывал, что группа крови на протяжении всей жизни человека не меняется. Но я имею личный опыт, когда у меня при родах поменялся резус-фактор. Представляете? Когда привезли в роддом, у меня в паспорте стоял штамп «Вторая группа крови, резус-фактор отрицательный». А после родов, перед переливанием крови, сделали пробу. Он оказался положительным. Вот переполох-то было. «И чем все закончилось?» — поинтересовался я. «Сделали несколько раз анализ, даже кровь повторно брали. Во всех пробах был резус положительный. А может, первый раз ошиблись, когда штамп ставили? Мне его поставили после первых родов. Тогда кровь тоже переливали из-за низкого гемоглобина. Так что все правильно». «Ерунда какая-то!» — возмутился Краснощеков. «Не может резус-фактор так измениться даже при беременности. Я что-то раньше такого не слышал». «Вот и он мне то же самое говорил. Это подтверждает, что все мужчины мыслят одинаково». «А вы уверены?» — Краснощеков нахмурился. Видно, его задело сравнение с другими мужчинами, что хозяин добровольно покинул квартиру. «Как это?» «Может, перед отлетом к нему ворвались посторонние люди, совершили физическое насилие над ним и вывезли из квартиры живого или мертвого? Вы посмотрите, все вещи на месте или что-то пропало?» Женщина враз побледнела. Она пробежала взглядом по квартире, просмотрела содержимое выдвижных полок в шкафах, даже в мусорное ведро заглянула. «Вроде все на месте. Вы думаете...» Вдруг раздался визгливый телефонный звонок. Я вздрогнул от неожиданности. Она спешно схватила трубку. «Алло, это ты?» «Где ты? Что с тобой? Алло, алло!» «Не молчите, скажите что-нибудь. Я слышу ваше дыхание». «Николай Петрович вернулся?» Тихо, как будто шепотом, спросил незнакомый женский голос. «Вы Елизавета Сергеевна?» «Да, а вы? Ты кто?» «Это неважно. Просто скажите, он жив?» «Это неизвестно. Так ты...» В трубке затрещало и послышались короткие гудки. Наступило неловкое молчание. «Нет, но вы посмотрите, а? Всякая дрань может звонить ему домой. До какой степени он опустился?» Ее глаза вмиг повлажнели, и по щекам побежали слезы. Она быстро вышла из комнаты. Мы с Краснощековым переглянулись. «Может, это просто любовный треугольник?» — высказал я свое предположение. «Этот Николай Петрович сбежал от всего, просто отдыхает где-нибудь на берегу Сиамского залива, пьет холодное пиво и в ус не дует, а бедные женщины потеряли его и поделить между собой не могут. Вполне возможно. Но, думаю, здесь не все так просто». Не бывает так. Был человек серьезным, всю жизнь созидал свой имидж, ковал благо для себя и других, и вдруг за один момент все резко изменил. Нет, не поверю. Так же, как и не может измениться группа крови, неудачно пошутил я. Краснощеков задумчиво посмотрел на меня и ничего не ответил. Когда Елизавета Сергеевна вернулась, он ее спросил, а чемодан, с которым обычно ездит, он взял? Она заглянула во встроенный шкаф в коридоре, где находились большая спортивная сумка и пара чемоданов. «Да, его нет. Знаете, со временем формируются привычки, от которых трудно отказаться. Он в последнее время использовал только один чемодан под крокодиловую кожу, темно-коричневый. Он объяснял это тем, что он легкий, и колесики на ножках легко крутятся в разные стороны. Да и цвет универсальный, под любую верхнюю одежду подходит». «Понятно. Что ж, мы осмотр квартиры закончили. Нам необходимо сдать образцы крови и тканей в лабораторию и кое-что еще проверить. А почему вы не хотите об исчезновении друга заявить в полицию?» «А кто я ему? Не жена, а так? Они принимают заявления только от родственников. Родители его далеко, а с бывшей женой они в последнее время не общались». «А дети? У него есть дети?» — спросил я. «Сын. Но он не от мира сего, ведет странный образ жизни. То ли хиппи, то ли бич. Не думаю, что он вообще знает, что отец уезжал. Да и виделись они крайне редко, только по крайней нужде». «По какой?» «Когда сыну требовались деньги после очередного загула. Но Николай Петрович это не поощрял, только при исключительной надобности. Как он это определял, один бог знает». «Николай Петрович за пределы родины не выезжал», — проинформировал меня на завтра Краснощеков. «Это осложняет дело. Нельзя исключить его похищение или грабеж с нанесением ему тяжких телесных повреждений, которые могли повлечь смерть». «Вы думаете, все так серьезно?» «Свежее кровавое пятно, обнаруженное возле кухни, может указывать на то, что в квартире могла произойти борьба Костромского с нападавшими. Возможно, он отбивался и получил... или нанес кому-нибудь травму. Но в квартире порядок, и никаких следов борьбы. Мебель цела, посуда на месте. Да, это не совсем вписывается в мое предположение, но дает почву для размышлений. А что, если Елизавета подстроила все из-за мести? С хозяином квартиры сама или с чужой помощью расправилась перед его отъездом, чтобы никто сразу не хватился, а теперь изображает страдалицу? Все может быть. Сама вряд ли она слишком хрупка для этого. Вы обратили внимание на его фотографию на стеллаже? Он в кимоно наносит высокий удар ногой в голову противника. Его не так-то просто свалить. Надо опросить соседей. Может, что-нибудь слышали перед отъездом? Во сколько обычно самолет вылетает из Иркутска в Бангкок? Как правило, ночью или ранним утром, если расписание не изменилось. Тогда и это проверим. Ночью шумы воспринимаются лучше, хотя многие спят крепко. Рядом с квартирой Николая Петровича проживали парень с девушкой. Они переехали в дом недавно, после свадьбы. Им родители подарили однокомнатную квартиру. Конечно же, они даже ни разу не встречали соседа. Никаких шумов за стенкой они тоже не слышали. Рядом с ними в трехкомнатной квартире проживала странная семейная пара. Им было на вид лет под 60, но они воспитывали мальчика лет 5, который их называл папа и мама. Может, конечно, поздний брак, но что-то вызывало сомнения. Они неоднократно видели своего соседа. Иногда к нему приходила какая-то женщина. «Всегда одна и та же или были разные?» — спросил Краснощеков. «Вроде одна, а может и разные. Разве их разберешь?» — ответил мужчина. «То в платье, то в брюках. Им цвет волос изменить, расплюнуть, а вы спрашиваете». Его жена одобрительно заулыбалась. «Он только на меня смотрит». Мужчина немного смутился, что-то пробубнил в ответ и ушел гулять с ребенком. В последней квартире на этаже никого не было. Как сказала соседка, там никогда никто не жил. По крайней мере, она не видела, чтобы входная массивная металлическая дверь открывалась. Другие жильцы в доме тоже ничего подозрительного не слышали и не видели. Правда, один мужчина отметил, что как-то ночью слышал звук пианино. Но из квартиры Николая Петровича он доносился или откуда-то еще, не знает. Прошло 3 дня, но никакой новой информации собрать не удалось. Единственное, Краснощеков забрал результаты анализа отпечатков пальцев, обнаруженных на двери кухни, пульте телевизора и в коридоре квартиры возле входной двери. «В базе данных они не значатся», — объявил Краснощеков. «Один отпечаток ребенка». «Ребенка?» — удивился я. «Да, именно ребенка, а группа крови оказалась вторая, резус положительный». «Как и у Елизаветы? Ничего себе! Похоже, ваша версия о ее причастности к исчезновению потерпевшего начинает подтверждаться, хотя отпечаток ребенка смущает. А может, это был ее ребенок или внук? Она могла ждать возвращения хозяина не одна, а, например, с сыном или со своей дочерью и внуком». «Почему вы думаете, что у нее есть внук?» — удивился Краснощеков. «Элементарно, Ватсон. Почему-то в последнее время я засыпал Краснощекова неудачными шутками. Я ее спросил о детях при первой нашей встрече, когда пошли осматривать квартиру потерпевшего. Вы тогда немного отстали, прощались с Никитой, помните? Она довольно разговорчивая женщина, подробно мне рассказала о своей семье и о том, что Николай Петрович в последнее время часто говорил, что хочет еще детей. Предлагал даже ей родить, но она отказалась из-за возраста. Ну и зря. По-моему, ей еще не поздно. Может, и он бы образумился. Вы рассуждаете, как типичная женщина. Послушайте, Владимир Федорович, хватит на меня вешать всякие ярлыки». «Вы с Елизаветой Сергеевной как сговорились?» «Так и есть. Я ведь могу и обидеться?» Краснощеков улыбнулся. «На обиженных воду возят», — отпарировал я. «Правда, так многие женщины думают, как вы предположили. Я думаю, что дети для него лишь повод с ней расстаться. Он ведь и сам понимал, что уже ей поздно рожать». «Не факт. Могу поспорить. Но давайте вернемся к нашим баранам. Откуда мог взяться детский отпечаток?» «Надо будет узнать у Елизаветы про ее внука, могла она его взять с собой или нет. Но, думаю, это маловероятно. У них отношения и так гладкими не были. Зачем усложнять еще чужим ребенком, если он хотел иметь своих? Тем более, если предположить, что она организовала на него нападение, то вести к нему в квартиру своих детей рука не повернется». «Это точно. Что-то...» В это время в дверь постучали. Вошла миловидная, немного бледная, светловолосая девушка, невысокого роста, лет 20, в сером плаще и белых босоножках на толстой платформе и остановилась у входа. «Извините, вы детективное агентство ФЗО?» «Да», — оживился я. «А что вы хотели?» «Понимаете, пропал один очень хороший человек. Давайте попробую отгадать». Я встал, направил на нее руки и сделал несколько пасов. «Это мужчина. Он поехал отдыхать в Таиланд и... не вернулся. Правильно?» Она стала как вкопанная и ошарашенно, не моргая, смотрела на меня. «Как вы догадались? Вы что, экстрасенс?» Биоэнергетик, использующий метод дедукции. Значит, это правда? С помощью биоэнергетики можно разгадывать неизвестное и предсказывать будущее? За других не ручаюсь, а про себя мне больше добавить нечего. Вы сами все видели. Да, я видела, смутилась девушка. Скажите, а вы сможете сказать, жив он или нет? Пока мы не знаем. Вмешался в разговор Краснощеков. Давайте уточним, говорим мы об одном человеке или нет. Вы разыскиваете Николая Петровича? Да. Ее губы задрожали, бледность усилилась. Расскажите, как вы с ним познакомились, кто он вам? Она присела в кресло напротив Краснощекова. Это было у нас в институте. Он к нам пришел прочитать лекцию. Подождите, перебил я. Вы хотите сказать, что он у вас преподавал? Нет, мы проходили предмет «Предпринимательское право». Николая Петровича попросил наш декан, его хороший знакомый, рассказать, как он стал бизнесменом. Он ведь добился большого успеха, его многие в городе знают и уважают. Он прочитал нам великолепную лекцию, а затем долго отвечал на вопросы. Он много шутил, все смеялись, а глаза у самого были очень грустные. Мне стало жаль его. После лекции я к нему подошла, и мы разговорились. Он куда-то спешил, поглядывал на часы, но не уходил. А потом, по-видимому, решил никуда не ездить и пригласил меня вместе поужинать. Так мы познакомились. — И ваше знакомство продолжилось? Она внимательно посмотрела на Краснощекова, как будто пыталась разгадать ход его мыслей. — Да, мы с ним встречались, ведь он был одинок. Это получилось как-то само собой. Когда я увидела его квартиру, мое сердце заныло. Знаете, сразу чувствовалась квартира холостяка. Вроде бы все есть и в порядке содержится, но сквозит какая-то неустроенность, понимаете? Пыль на мебели, застарелая дыра в линолеуме, кружки с чайным налетом. Девушка смотрела на Краснощекова, как на провидца, благоговейно, широко раскрытыми глазами, внимая каждому его слову. Вот именно это я и увидела. Но как вы догадались? Как сказал мой партнер Владимир Федорович, с помощью метода дедукции. Он торжественно выдержал паузу. Продолжайте. Он очень хотел детей и говорил, что готов создать семью. Я не думаю, что он меня обманывал. На лице ее было беспокойство, возможно, она сомневалась в сказанном. Но это странное исчезновение... «Вы знали, что он собирался уехать в отпуск?» «Знала. Он меня приглашал. Но я же учусь». «А про ваши отношения кто-нибудь знал?» — спросил Краснощеков. «Нет, что вы. У нас серьезная разница в возрасте. Я понимала, что ему непросто общаться со мной. А я не болтлива». «А вам? Как вам с ним было общаться?» — спросил я. «Нормально. Он очень интересный человек, заботливый и внимательный мужчина. Думаю, что он выигрывает в сравнении со многими моими сверстниками. В том числе и по доходам, не удержался я. Она покрылась румянцем. Деньги для меня на последнем месте. Я, конечно, врать не буду, его финансовая независимость тоже привлекательна. Но еще раз подчеркиваю, это не главное. А знала о вас Елизавета Сергеевна? Нет, что вы, она бы не пережила этого. Откуда вы про нее узнали? Это банально. Моя подружка дружит с ее сыном, который рассказал ей о своей маме и ее друге. Я сразу поняла, о ком идет речь. И вас это не смутило? А что меня должно было смутить? Он свободный человек, не женат. Он же нормальной ориентации. Дружба между мужчиной и женщиной нередко заканчивается сексом. Но когда появились вы, он продолжал с ней встречаться? Продолжал, но все реже. У него перед ней тоже есть обязательства. Думаю, что со временем нас жизнь бы развела по разным дорогам. Мне было не очень комфортно от их связи, но по-женски я понимала, что давить на него нельзя. «Вы не по годам предусмотрительны», — отметил Краснощеков. «Я знаю жизнь. Моя мама постоянно пилила отца, пока не добилась его ухода из семьи к другой женщине. Он не хотел и долго держался, но всему есть предел. Я росла без отца и знаю, как трудно быть одиноким. В конечном итоге мой папа спился. Он любил маму, меня, но не смог совладать с обстоятельствами. Я ради своего счастья готова чем-то поступиться. Например, своей красотой, — вставил я. Да, и своей молодостью. Я не хочу, чтобы мои дети были голодранцами. Любовь проходит, остаются только вечные ценности, семья, дети, уверенность в будущем. Вы оглянитесь, вокруг влюбленные инфантильные молокососы столько настрогали детей, что государству не хватит денег помочь всем дурочкам, матерям-одиночкам, поверившим в чистую любовь. А где сейчас эти папы-уроды? Нет, спасибо. Мне такой любви не надо. После такой яркой речи трудно было продолжать беседу на тему любви, и я предпочел заняться приготовлением свежего чая. Девушка, видимо, тоже поняла, что немного переборщила в откровениях и решила несколько смягчить напряжение. «Знаете, я всю жизнь мечтала создать крепкую семью и растить детей. С первого взгляда я поняла, что Николай Петрович — это тот человек, которого я ждала всю жизнь. Мне с ним было хорошо и комфортно. Я полюбила его. Мне он нужен, понимаете? Помогите, пожалуйста, его найти». «Мы постараемся», — ответил Краснощеков, раскрыв блокнот. «Оставьте, пожалуйста, свои координаты. Да, кстати, а как вы узнали про нас?» «Я прочитала объявление в газете». «В какой?» «Она лежала в развернутом виде на журнальном столике у Коли, Николая Петровича, перед отъездом в Таиланд. Я прочитала объявление и удивилась, что у нас в городе появилось детективное агентство. Тогда я не могла даже предположить, что вскоре оно мне понадобится». «Скажите, а почему ваше агентство так странно называется?» «ФЗО — это первые буквы трех слов. Фантазия, знание, опыт», — пояснил я. «Понятно». Как-то странно улыбнулась она. «Да, кстати, меня Ксенией зовут». «Что вы думаете о посетительнице?» — спросил меня Краснощеков, когда девушка удалилась. «Та еще штучка», — оценил я. «Точно знает, чего хочет и добивается цели». «Это сколько же нужно пережить?» — грустно подметил Краснощеков, чтобы так обозлиться на жизнь. Хотя ее можно понять, и во многом она права. Сейчас столько брошенных детей в роддомах, а все от того, что молодежь не думает о последствиях своих поступков. Для них заняться сексом, что в кино сходить. Да, многое изменилось в наше время. По телевидению откровенно показывают эротику, особенно по РЕН-ТВ по ночам, как будто все дети точно спят. Не думаю, что так же открыто про любовь можно смотреть по телевизору в странах Европы и США. Там бы за это наказали по полной. Что до нашей темы, то Ксения, зная, что у ее друга есть подруга, методично его отбивала. Это какую выдержку надо иметь? Такая и убить сможет, рука не дрогнет. С Костромским она связывала большие надежды. Не думаю, что она захотела бы с ним добровольно расстаться. По-моему, в нем она нашла и отца, и мужа в одном лице. Можно предположить, что она, разочаровавшись в нем, решила отомстить за потерянное время. Или он мог чем-то спровоцировать ее гнев, и тогда... «Владимир Федорович, остановитесь!» Краснощеков устало улыбнулся. «Ваша фантазия нас может далеко увести. Якобы да кабы не аргументы. Девушка сама к нам пришла, и это о многом говорит. Например, об искренности ее доброго отношения к Костромскому. А если она пришла не по собственной воле? Вдруг она часть какой-то очень хорошо спланированной акции против него? Все может быть, но пока мы не поймем мотивы преступления, трудно найти правильное направление поиска. Кроме того, я не уверен, что его похитили или убили. Пока дееспособна и версия о его добровольном уходе из дома или из жизни в прямом и переносном смысле. Надо поговорить с его коллегами и вообще выяснить, какой у него бизнес. А пока давайте выпьем чаю. Что-то настроение работать резко поубавилось». Но нашим планам осуществиться не удалось. Не успели мы разлить чай по кружкам, как услышали за окном скрежет тормозов. К крыльцу нашего входа подъехал черный тонированный джип, и из него вышел респектабельный человек в коричневом, в продольную светлую полоску костюме. Он направился прямо к нам. Дверь распахнулась, и уверенный в себе мужчина переступил порог нашего офиса. Не спрашивая разрешения, он шумно опустился на стул перед Краснощековым, за ним тянулся шлейф дорогостоящего парфюма. «Здравствуйте, я к вам!» Мужчина небрежно кинул барсетку на стол Краснощекова. «Прежде всего я хотел бы оговорить нашу конфиденциальность. Никто не должен знать о моем визите. Вы согласны, Алексей Викторович? Мы не склонны распространяться о наших клиентах, парировал Краснощеков. С кем имеем честь разговаривать? Я ответственный секретарь Иркутского Тарабарского общества. Он протянул свою визитку. Лабицкий Вальдемар Карлович. Это серьезно? Удивился Краснощеков. Вы не шутите? Какие могут быть шутки? Я к вам по серьезному делу. Но что это за общество? Вмешался я в разговор. Чем оно занимается? Наслышан о вашем любопытстве, Владимир Федорович. Что ж, для пользы дела, видимо, надо вам кое-что рассказать. Наша организация существует 5 лет и была создана по инициативе нескольких предпринимателей, когда после очередных парламентских выборов стало ясно, что наступила монополия власти и стало невозможно публично обсуждать положение дел в нашей стране. Сначала это была просто шуточная забава. Несколько бизнесменов и политиков поехали на Байкал, сняли домик, хорошо выпили и высказали друг другу все, что у них накопилось в душе. Вскоре к ним присоединились другие, и, наконец, было принято решение зарегистрировать общественную организацию под таким названием. А что оно означает? Ключевое слово «барский», «боярский». А что означает «тара»? Если хотите, язык, стиль. В детстве вы не разговаривали на тарабарском языке? Я покачал головой. Странно. Почти все школьники через это прошли. Так вот, наше общество олицетворяет барский стиль, если хотите. Оно состоит из известных в городе людей, бизнесменов и политиков. Так это политическая организация, уточнил я. Нет, конечно. Какая может быть политика в наше время? Всю политику делает Кремль, а мы, холопы, должны исполнять. Это может кому-то нравиться или нет, но изменить ничего нельзя без революции, а это дело других. Наша организация больше соответствует психотерапевтическому сообществу. Напьемся, наговоримся и дальше спокойно работаем. Хотя вопросы нередко обсуждаются очень серьезные. Это и хорошая площадка для обучения ораторскому искусству, и возможность познакомиться с лидерами в разных областях деятельности. Политики участвуют на равных и нередко проигрывают в словесных баталиях бизнесменам. А в целом, я думаю, что там собираются люди, которые не наигрались в школьном возрасте. Они хорошо учились, слушались родителей, потом заработали много денег и добились уважения в обществе, но упустили радость детства. Это чувство закостенело в подсознании в виде комплексов, и взрослые игры помогают их вытащить наружу и проиграть заново. «И что вас привело к нам?» — спросил Краснощеков. «Понимаете, как это ни парадоксально звучит, но даже в Тарабарщине происходит эволюция, и на повестку дня выходит борьба за власть. Создатели организации предусмотрели уставом перевыборы руководящих органов 1 раз в 5 лет, и ровно через месяц наступит день голосования. Один из главных претендентов на пост главы неожиданно потерялся. Неоднократные попытки с ним связаться по телефону или интернету не привели ни к чему. Именно с этим вопросом я к вам и пришел». Мы удивленно переглянулись с Краснощековым. «Назовите его имя и сообщите обстоятельства, при которых он исчез». «Это самое интересное. Он не вернулся из отпуска. Имя его Костромской Николай Петрович. Он должен был улететь в Таиланд?» «Почему должен был? Он туда улетел, но не вернулся. Мы надеялись, что он выйдет на связь с нами и все объяснит. Но прошло уже 10 дней, а ВОЗ и поныне там». «Почему вы не обратитесь в полицию?» «Вы шутите? Я вам объяснил всю пикантность ситуации. Кроме того, я не хочу давать его конкурентам по выборам повод для преждевременной радости. Знаете, многие члены организации до сих пор не определились с кандидатом, и информация о безответственном исчезновении может сильно навредить его репутации. Он в нашем сообществе человек достаточно новый, к нам пришел 5 лет назад, но громко заявил о себе. Пожалуй, трудно ему найти достойного противника по интеллектуальному спору. Энциклопедические знания, прекрасный оратор, красавец-мужчина и очень порядочный человек. У него большие планы по реорганизации нашего сообщества, и это некоторым членам не нравится. О какой реорганизации идет речь? О превращении ее в политическую структуру. не в партию, а как бы в совет, который будет рекомендовать местным органам власти некоторые решения. И это многие поддерживают. Мы заработали немало денег и хотели бы часть их потратить на благие цели, но этому мешают чиновники и политики, которые нас не слышат, и еще к тому же воруют. Если бы мы смогли влиять на принятие решений властью и, главное, контролировать расходование вложенных нами на социальные программы средств, мы бы не поскупились финансами. Поверьте, меценатство в нашей стране едва дышит не потому, что мало людей, готовых помогать, а нет веры, что деньги, потраченные на благотворительность, дойдут до адресатов. А кто противится кандидатуре Николая Петровича? Те, кто не хочет контроля над собой. Он одарил нас многозначительным взглядом. Но вы понимаете, о ком я говорю. Дело в том, — начал Краснощеков, — что Николай Петрович из России никуда не выезжал. Как это? Этого не может быть. Я сам покупал ему путевку. У меня свое турагентство, и наши девочки подобрали лучшее, что смогли. Он тут же позвонил с сотового телефона. «Алло, Соня, ты знаешь, что Николай Петрович не ездил в Таиланд?» «Как ты знаешь? И молчишь?» «А что случилось? Он сдал путевку?» «Нет. Тогда как ты узнала?» «Случайно встретила отдыхающих из его отеля?» «Ладно, работай. Я потом заеду и поговорим». Лабицкий был весьма озадачен. Он соскочил со стула, порываясь уйти, но потом снова присел. «Подождите, а как вы узнали о Николае Петровиче и его поездке? Вы с ним знакомы?» «Нет, до вас им уже интересовались другие». Бизнесмен побледнел. «Кто другие?» «Его родственники». «Ах, это!» Он облегченно выдохнул. «И что они рассказали?» «То же, что и вы. Они его потеряли». «Что вы намерены делать?» «Искать. Но для начала необходимо заключить с вами договор». «О чем вы?» Он достал из внутреннего кармана пиджака несколько стодолларовых купюр и небрежно кинул на письменный стол. «Это аванс. Когда понадобится еще, позвоните мне». Он резко встал и быстро исчез за входной дверью, забыв сказать нам «до свидания». «Слушайте, а как он узнал про нас?» — поинтересовался я у Краснощекова. «В городе несколько детективных агентств, но все по этому вопросу почему-то целенаправленно идут к нам, как будто их кто-то специально ведет. Может, это какой-то розыгрыш?» «Я об этом же подумал». Но после визита бизнесмена мои взгляды изменились. Дело и впрямь серьезное. «Пойдемте для начала пообедаем и все обмозгуем». «А может, пиццу закажем в офис?» «Нет, только не это». Замахал головой Краснощеков. «Я не разделяю вкусы Никиты. Уж на худой конец можно заказать суши и для остроты побольше имбиря. Но ничего не сравнится с вьетнамской кухней. Давайте не поленимся и сходим в кафе «Азия» на шанхайку. Думаю, несравненная острота их блюд поможет нам встряхнуться».